Глава 4. Газпром против преемника. Римская империя. 23 марта 1998 года на Горбатом мосту возле Белого дома, здания правительства России, как обычно, шел митинг. Профессиональные митингующие с красными флагами требовали отставки ограбивших народ Виктора Черномырдина и Анатолия Чубайса. Журналисты, спешившие в Белый дом, глядели на митингующих с искренним удивлением. «А чего вы тут митингуете?» – недоуменно спрашивал какой-то прохожий. «Ельцин и так сегодня их обоих уволил». Пикетчики не верили. «Это провокация! Хватайте его! Он все врет!» – кричали они. Обитатели Белого дома тоже все еще не могли поверить. После 5 лет премьерства Виктор Черномырдин казался несменяемым и неувольняемым. При больном и пассивном Борисе Ельцине Виктор Черномырдин стал реальным хозяином положения. Именно в его руках находились основные рычаги власти. Поэтому известие о его отставке было равносильно революции. «При таком премьере президент не нужен», – часто говорили о нем. Причем вовсе не почитатели. Именно эту фразу любили повторять Борису Ельцину Таня и Валя, дочь президента Татьяна Дьяченко и ее будущий муж, а в тот момент глава администрации президента Валентин Юмашев. Их обоих, а главное Бориса Березовского, очень беспокоила незыблемость и независимость Черномырдина. Черномырдин не мог простить Березовскому неудачной попытки взять под свой контроль «Газпром». Березовский давно враждовал с первым вице-премьером Чубайсом, но прекрасно понимал, что никогда не сможет избавиться от Чубайса, пока в кресле премьера Черномырдин. Наконец, Березовский, Таня и Валя не могли не задумываться о том, что приближается 2000 год. Год, когда второй президентский срок Бориса Ельцина истечет, и в стране пройдут очередные выборы. Они понимали, что если ничего не предпринять, то следующим президентом станет Черномырдин. Оставаясь премьером до 2000 года, он будет просто обречен стать президентом. Поддержка «Газпрома» и губернаторов будет надежной гарантией успеха. Сейчас Черномырдин вспоминает, что именно такой была его договоренность с Ельциным. На охоте в Завидово они условились вместе проработать до 2000 года, а потом Ельцин уйдет, уступив кресло Черномырдину. Но Таня, Валя и Березовский никаких обязательств на себя не брали. Они не могли не думать о том, что при президентстве Черномырдина потеряют свое положение. И мечтали от Черномырдина избавиться. Для этого Татьяна Дьяченко каждый вечер включала новости и показывала отцу, каких успехов достигает здоровый и активный Черномырдин, в то время, когда больной Ельцин сидит дома. «При таком премьере президент не нужен», — говорила она снова и снова. В начале марта Виктор Черномырдин совершил визит в США и один на один вел переговоры с вице-президентом Альбертом Гором. На стол Ельцину лег доклад. «Черномырдин ведет себя как реальный глава государства, и его все в этом качестве воспринимают. Ельцин в расчет уже не принимается. До сих пор представлять страну за рубежом было исключительной прерогативой Ельцина». Потом Черномырдин поехал в Одессу на 4-сторонние переговоры с президентами Украины Леонидом Кучмой, Молдавии Петром Лучинским и лидером непризнанной Приднестровской республики Игорем Смирновым. Увидев в очередном выпуске новостей, как свободно держится Черномырдин среди президентов, Ельцин рассвирепел и позвонил премьеру с вопросом: «Кто тебя туда посылал?» Но последней каплей для Ельцина стала подготовка к празднованию 60-летия премьер-министра, запланированному на 9 апреля 1998 года. Чиновники, бизнесмены, политики и артисты готовились к нему как ко всенародному празднику. Список торжеств по случаю юбилея будущего президента был проработан до мелочей. Подарки заготовлены, начиная от автомобилей и гобеленов с портретом премьера и заканчивая специально записанным диском Людмилы Зыкиной. Напыщенные речи и словословия, все это, преподносимое умело, буквально взорвало Бориса Ельцина. За две недели до юбилея своего верного премьера президент подписал указ о его отставке. 21 марта Ельцин вызвал Черномырдина в свою загородную резиденцию «Горки-9» и сообщил ему, что он уволен. Причем президент постарался убедить премьера, хранившего ему верность все эти тяжелые годы, что отставка вовсе не знак опалы. Ельцин заявил, что Черномырдину, как будущему преемнику, нужно сосредоточиться на подготовке к президентским выборам 2000 года. Неясно, поверил ли Черномырдин, что, дабы поддержать человека, надо его уволить, но спорить не стал. Во второй половине дня к Ельцину приехал Валентин Юмашев и предложил список из 4 кандидатов на пост премьера. В нем значились спикер Верхней палаты парламента Егор Строев, успевший поработать еще в политбюро ЦК КПСС, бывший спикер Думы Иван Рыбкин, министр топлива и энергетики Сергей Кириенко и первый вице-премьер Борис Немцов. Первого Ельцин отбросил, потому что его назначение шокировало бы Запад. Последнего, потому что его никогда не утвердила бы Дума. Потом отбросил и Рыбкина, потому что его слишком активно лоббировал Борис Березовский, а Березовскому Ельцин до конца не доверял. Вот и остался молодой министр ТК Кириенко. Только спустя месяц Дума с третьей попытки утвердит его премьером. Узнав об увольнении, Черномырдин немедленно распорядился вынести свои вещи из премьерского кабинета в Белом доме. В здании правительства на Краснопресненской набережной все были в шоке. За прошедшие годы именно Белый дом, некогда расстрелянный из танков, а потом отреставрированный и обжитый правительственными чиновниками, стал реальным центром России. Именно в этих коридорах и в этих кабинетах принимались все решения. Белый дом был как Рим, откуда расходились все дороги во все 4 империи, а Черномырдин сидел в нем как римский император. Он брал в свое подчинение любых легионеров, и они склонялись перед его авторитетом. Известие об отставке Черномырдина было похоже на еще один расстрел Белого дома. Сотрудники аппарата суетились в панике, не понимая, куда им теперь деться. Возьмет их премьер с собой? Куда? Как куда? Конечно, в «Газпром». Говорят, Вяхерев уже выделил 200 штатных единиц. Или оставит в наследство преемнику. Чиновники будто обезумели. Начали носиться по Белому дому, передавая панические слухи, а чуть погодя стали свинчивать себе на память таблички с дверей. В премьерском секторе начался переезд. День и ночь несли палех, хохлому, ружья, сабли, картины, книги. Вместе со всеми этими безделушками Белый дом покинула и его значимость. Здание правительства перестало быть важнейшим полюсом России. Многочисленные подарки, скопившиеся у Черномырдина за 63 месяца премьерства, начали выносить в субботу и закончили только во вторник. Вещи перевозили на проспект Академика Сахарова. Там незадолго до этого закончился ремонт в штабе движения «Наш дом, Россия», который и предполагалось сделать центром его будущей президентской кампании. В понедельник, 23 марта, по телевизору показали телеобращение Ельцина. «Больше 5 лет мы проработали вместе с Виктором Степановичем. Он многое сделал для страны. Ценю его основательность и надежность. Никогда не сомневался в его верности и преданности делу, его человеческой порядочности». И объяснил зрителям, что поручил Черномырдину сосредоточиться на политической подготовке к выборам 2000 года. Черномырдин всем своим видом старался внушить окружающим, что президент принял единственно правильное в этой ситуации решение, и отставной премьер за это ему благодарен. Легкая паника ощущалась и в «Газпроме». Ведь в прежние годы газовый гигант и правительство, несмотря на все проблемы, считали себя единым целым. Белодомовские аппаратчики по этому поводу однажды в шутку даже сочинили проект указа о единстве государства и РАО «Газпром», в котором были такие слова: «Государство и Газпром едины. В отсутствие премьер-министра его замещает председатель правления Газпрома, и наоборот». С уходом Черномырдина единство рушилось. 9 апреля Черномырдину исполнилось 60 лет. Основные торжества прошли в штабе НДР на проспекте Академика Сахарова. А вечером прошло еще одно застолье для избранных в доме приемов на Воробьевых горах. Там Черномырдина поздравляли Борис Ельцин и Ремвяхерев. Глава «Газпрома» рассказал, что приготовил юбиляру маленький, но дорогой подарок, и уточнил: дорогой не деньгами, а памятью о «Газпроме». Речь шла об именной оранжевой каске бурильщика, но это был не весь подарок. В конце вечера, когда Борис Ельцин уже уехал, Ремвяхерев обнял старого товарища, не смущаясь свидетелей. «Я поддержу тебя всеми доступными мне средствами. Мы давние друзья, мы вместе возмужали на газовых месторождениях Оренбургской области. Хочешь, чтобы я вернулся в «Газпром»? Бери выше, на президентских выборах». Вскоре был зарегистрирован фонд ЧВС-2000, который и должен был заниматься предвыборной раскруткой бывшего премьера. Однако рейтинг его стал неумолимо падать. В СМИ все чаще стали публиковаться компрометирующие Черномырдина статьи, рассказывавшие о богатствах, накопленных им за время премьерства, и коррупции, процветавшей при нем в Белом доме. Сам Черномырдин от обвинений предпочитал отмахиваться, дескать, если грязь не моя, она ко мне не прилипнет. Серьезные проблемы после отставки Черномырдина стали возникать и у «Газпрома». Вся прежняя система отношений между правительством и «Газпромом» была сломана. До этого Черномырдин использовал «Газпром» как свой надежный тыл и безусловную опору, а Ремвяхерев, хоть всякий раз и выражал недовольство тем, что правительство его обирает, но все же повиновался. Александр Казаков, работавший в то время председателем Совета директоров «Газпрома» и одновременно заместителем главы администрации президента, вспоминает: «Отношения между Черномырдиным и Вяхеревым, конечно, были сложными. Между такими людьми шероховатости не могло не быть. Были, конечно, и разговоры на повышенных тонах. Рем Иванович деньги, которые он собирался направить на развитие компании, все время должен был отдавать государству, потому что государству зарплаты платить было нечем. Люди выходили, касками у Белого дома стучали. Правительство к Вяхереву: Рем Иванович, возьмите кредитик. И он брал. Все держалось на «Газпроме». Он залезал в кромешные долги, чтобы обеспечить бюджет страны. Но страна выжила благодаря «Газпрому». В правительстве Кириенко было насчет «Газпрома» другое мнение. Молодые реформаторы были недовольны «Газпромом» давно, еще во времена Черномырдина, а теперь, после отставки основателя «Газпрома», молодые оказались с Ремом Вяхеревым один на один. Ни дружеских чувств, ни пиетета к Вяхереву они не испытывали. Оказавшись без прикрытия со стороны премьера, без устали повторявшего фразу «не дадим раздербанить «Газпром», Рем Вяхерев не сразу нашелся, как ему себя вести. Но уже ближе к лету в «Газпроме» поняли, что необходимо включиться в набирающую обороты информационную войну. Еще до отставки Черномырдина в «Газпроме» было создано новое подразделение – «Газпром-медиа» – холдинг, который должен был управлять всеми медийными активами газового монополиста. Политические аналитики тогда считали, что главной целью «Газпром-медиа» должна была стать именно подготовка к избранию Черномырдина президентом. Такой была бы посильная дружеская помощь Рема Вяхерева. Но потом стало понятно, что пиар нужен и самому «Газпрому».